Скороговорки. Бежит лиса по шесточку, лизни лиса песочку. Съел молодец 33 пирога с пирогом, да все с творогом. Загадки. По сеням и так, и сяк, а в избу никак. Дверь. Новая посудина вся в дырах. Решето. По полу скок и по лавкам скок, сядет в уголок, не ворохнется. Веник. Утка в море, хвост на заборе. Ковш.